Глава 12. Ангелина. Нахмурился, будто произошла трагедия. Не видела его еще таким раздраженным. Напутал, наверное. Мой жених Денис. Чего прицепилась ко мне? Помалкивай, а то и так бесишь. Терпеть тебя несколько часов. Ой, извините, психованный идиот. Настолько сильно ненавидишь? Продолжала с ним ссориться. И тогда он повернул свое нахальное лицо. Точно начнет сейчас дерзить. «Скажи, нарочно провоцируешь? Не забыла, что моя должница?» Гипнотизировал Марк взглядом. «Как же достал!» «Случайно проиграла. Мне теперь постоянно оправдываться?» «Лживая невестушка. Кто бы сомневался? Интересно, сколько у тебя ухажеров?» Бедный Дэн превратился в самого настоящего лоха, который содержит нищенку из грязного района. «Там живут и нормальные люди. Нечего оскорблять», — поссорилась с ним. «Серьезно? И поэтому постоянно встречая бомжей?» «Марк, какой ты высокомерный. Думаешь, богатство делает тебя сильным?» «Ой, только вот не нужно изображать из себя благородную девицу. Наверняка используешь моего друга как марионетку», — продолжал расшатывать нервную систему. «Откуда знаешь, что творится в моем сердце?» «Потому что давно раскусил лицемерку». Нервничал, разговаривая со мной. А потом неожиданно ощутила недомогание, положила руку на живот. А этот бешеный парень моментально взорвался. «Есть таблетка?» «Ой, несчастная наша! Хватит изображать из себя жертву!» — грубил мне. Но терпеть ругань больше нет сил. Просила по-человечески. «Дай обезболивающее». «Тебе что тут, аптека?» «Немощная идиотка! Что с тобой?» Распахнул Марк бардачок и начал там рыться. Живот побаливает. «И зачем поехала со мной?» «Глупее вопроса не мог задать? Я хочу найти Дэна». «Какая отважная!» «Пей и перестань ныть», — протянул упаковку. «С ним бесполезно спорить. Он всегда проявит свою худшую сторону». «Спасибо, что не позволил умереть». Сделала несколько глотков. «Питаешься объедками. Совсем с головой не дружишь», — проявил он грубость. «Можно не судить меня?» «Да, я забываю нормально позавтракать». «Разумеется». «Не в благополучной же семье выросла», — стал он критиковать. «Иногда кажется, что у него самое жестокое сердце». «Родителей моих решил оскорбить. Они ученые, понял?» «Правда? Тогда почему не переедете из трущоб?» «Тебя это не касается, Марк. Если купил дом, значит, стал всех сильнее?» «Мерзкая невеста друга. Не провоцируй. Просто заглохни». «Пожалуйста, особо не планировала общаться с ворчуном». Уставилась в окно. «Он всегда портит настроение. Такой озлобленный, будто ему все обязаны». Тем временем я пыталась дозвониться Дэну, который не брал трубку. Мысли приходили разные. «Молчит? Это ты виновата». «Почему?» «Он устал носиться с проблемой девицы, вот и психанул». «Знаешь что, Марк, у нас с ним отличные отношения. Любовь, которая тебе не снилась», — продолжала доказывать свою правоту. «Какая страсть! Значит, все-таки обманула и трахнулась с ним. Говорю же, лгунья». Его очень сильно интересовал подобный вопрос. Он так просто не отвяжется и начнет мучить. Секс — это не главное в отношениях. «Решила утомить своей скучной болтовней? Интересно, что важнее? Любовь, да?» Насмехался. «Мы постоянно с ним спорим». «Безусловно, и уважение. Но ты не способен на это. Относишься к девушкам, как к рабыням». «Язык не отсох болтать? Вот и заткнись, а я радио включу». Настолько увлеклась, что случайно задремала. И раскрыла глаза, когда уже стемнело. «Который час?» «Поздно, замухрышка». «Что, проголодалась серенькая мышка?» Был бы джентльменом, поделился бутербродом. «Не реви только», — дал Марк сэндвич. «Почему мы остановились?» «Зря я тебя взял. Раздражаешь своей тупостью. Бензин закончился, услышала? И мы заехали в какое-то захолустье». Грозно он выразился. «Я жевала хлеб, страшно нервничая». «И что нам делать?» «Зарабатывать деньги. Давай стану твоим сутенером, а ты шлюхой. Обогатимся за одну ночь». Действовал мне на нервы. «Сложно уважать?» «Кого? Потасканную невесту друга?» «Хам. Насколько омерзителен!» Рявкнула на него, а он продолжал беситься. «Что за глушь? Тут вообще живут люди?» «Давай переночуем в отеле». «Богатая, да? И как назло кошелек потеряла с мобильным». Рычал от настигшей депрессии, а я усмехнулась. «Гляжу, особым умом не блещешь, раздраженный козел». «Слушай, на твоем бы месте молчал бы в тряпочку, а то вдруг не сдержусь и изнасилую». «Не переживай, Дэн поверит мне, услышала?» Вышел он на шоссе в надежде поймать машину, но, как назло, никто не соглашался нас подвести. Я замерзла. «И что? Должен приголубить? Скройся, а то распугаешь всех водителей». Пока ругался со мной, затормозил дальнобойщик. «Вы потерялись?» «Бензин закончился, а старая заправка оказалась закрытой. Вы нас не подбросите до города?» «Неудачный маршрут выбрали. Ну, зови свою девушку». Оказался мужчина доброжелательным. «Он не мой бойфренд», — решила я их перебить. «Странно, между вами явно страсть», — заметил мистер. После наглый Марк залез в салон, совершенно меня игнорируя. «Эй, подай руку! Совсем забыл обо мне?» «Что, обиделась серая мышь?» Усадил на свои колени. Здесь было очень тесно. «А стоит ли нервы тратить из-за придурка?» «Кого обманываешь?» Надулась истеричка. Нагло меня злил. «А вы куда ехали?» «Друга разыскиваю». А эта меланхольная составила компанию. «Осторожнее тут, ребят. Орудует банда воров. Особенно в кафе», — сказал он слегка озадаченно. «Пусть забирают голодранку». «Обнаглел, ублюдок? Я не вещь». «Помалкивай, вредная Лина, а то выброшу из салона». «Вам где затормозить? Мне в другую сторону», — спросил вежливо мужчина. «Около универмага», — ответил ему озадаченно Марк. Старалась не пересекаться с ним взглядом, и только мы оказались на улице, огляделась кругом. Немного жутковатый район. «Грубиян, мы выберемся отсюда?» Испугалась. Нарочно завез кикимору. Все искал способ, как избавиться. «И сейчас брошу тут голодный». Поплелся он к заправке. «Наверное, договариваться». Я так сильно рассердилась, что надула губы. Навязывала круги. Как неожиданно ко мне подошла неизвестная шпана. «Сколько стоишь?» «Я не проститутка». «Дурить нас думала?» Начали приставать ко мне. А после вышел рассерженный Марк. «Вам жить надоело? А ну отошли от бруса». «Гляньте, защитник-мажор. Твоя девушка? Отчего бросила одну?» Начали ему хамить. «Поссорились. Лина, иди сюда». «А мы разрешали?» «Не команды. Мы ее трахнуть хотим. Разрешишь?» Окружили меня толпой. Тогда боязно посмотрела в глаза Марка. Он же ненавидит меня и постоянно мстит. Неужели поступит так хладнокровно? «Ангелина». Тряслась от страха. В какую же беду попала? Интересно, как поступит монстр? Неужели отдаст на растерзание? «Сотрясение мозга захотели. Она вам что, шалава?» «Глянь, а он смелый. Ну, рискни нас избить, смельчак». «Марк, не дерись с ним», — желала я вступиться. «Успокойся и не устраивай истерик, Лина», — пробовал защитить. И тогда вмазал первому, сразу выбил ему зуб. «Кого тронул, слащавый кретин? «Думаешь, если богатенький, значит, самый сильный?» Попробовал злоумышленник дать сдачи. В итоге налетел другой. Не могла смотреть спокойно, начала бросать камни. «Дура! Я же просил не лезть!» Кричал Марк с недовольством. После наглые засранцы разбежались, но только один бандит порезал Марка. «Проклятие!» «Боже, ты ранен!» «Не ной, заживет!» Еле доковылял до остановки, мучаясь от боли. «У тебя кровь течет. Нам нужно в больницу». Страшно за него волновалась. «Хватит изображать беспокойство, лгунья». Проронил он так холодно. Не может обойтись без своего высокомерного тона. «Пошли в магазин. Вдруг у них есть бинты?» «Деньги, смотрю, есть. Сними футболку и перевяжу рану», — ворчал парень. А я наблюдала, насколько он мужественный. «Скажи, Марк, почему заступился?» «Я же не последняя сволочь». «Зато бы отомстил, ведь ненавидишь?» «Распущенная девка, отвяжись. Мне сейчас хреново», — говорил он с настигшей усталостью. А нам попалась милая старушка. «Молодежь, а вы чего ругаетесь? Помогите, пожалуйста, нам бы рану промыть». «Бандита встретили? Ох, что за нахалы! Пошли скорее, живу в соседнем доме!» Согласилась охотно нас принять. Осмелилась помочь ворчливому мерзавцу, но тот оказался самостоятельным. «Не любезничай со мной, крыса!» «Хорошо, мучайся», — дерзила Марко. Когда мы оказались в лифте, я была полностью к нему прижатой. «Ненавижу твои духи, принцесса из трущоб». «Вытерпишь, изверг». Гаркнула на него, а нас галантно впустили в квартиру. «Раздевайтесь, я пока аптечку принесу. Паренек, ванная за углом», — хлопотала женщина. «Бешеный, зачем полез?» «А что, должен был позволить изнасиловать?» «С тобой одни проблемы, овца». Открыл кран с прохладной водой. «Да у него сильный порез». И, глядя на него, я ужасалась. «Вот же ублюдки! Как они посмели!» «Не драматизируй, вредная девчонка. Неси пластырь», — ворчал садист. После милая пенсионерка угостила нас ужином. «Что забыли в нашем пригороде?» — спросила она. «Я лучшего друга ищу. Он внезапно исчез», — ответил ей Марк утомленным голосом. «Утром отправитесь в путь, а сейчас ложитесь спать. Правда, у меня одна старая кровать. Тесно вам не будет?» Произнесла то, что не укладывалось в моей голове. И после того, как помыла тарелки, я отправилась в маленькую комнатушку. Интересно, она громко скрипит? Ведь сегодня одна блудливая Грымза расплатится за свой проигрыш в бильярде. Наглел Марк. «Я не стану с тобой заниматься сексом, понял?» «Уверена. Ложись, Лина». Запер он дверь. И как назло выключил свет. Да, находиться с ним — это настоящая каторга. Невыносимо страшно. «Мне нужно принять душ». «Бесполезно убегать. Я сильнее». Толкнул он на постель. «Какой же он негодяй!»